Потом он ускорил шаг, дверь перед ними распахнулись, и они все вошли в немалых размерах зал. Он выглядел как амфитеатр. Элла за всю свою жизнь не видела столько людей. Она остолбенела, остановилась резко, что Димка, шедший за ней следом, чуть не сбил ее с ног. «Иди, Элла, они хотели тебя видеть», — шепнул он. Элла почувствовала, что теряет равновесие. Ноги становятся ватными, а от такого количества взглядов ей становится плохо. «Я не смог протестовать против всех этих людей, ваших соотечественников. Они хотели видеть вас», — пояснил Эйрон. Элла различила сбоку топот детских ног, обернулась, и к ней, перебирая сухими ножками, бежала Лио. Элла сделала несколько быстрых шагов навстречу, поймала ребенка и обняла. Девочка вцепилась в нее руками. «Капитан! Капитан Эл!» – пропищала она, и потом отстранилась и внимательно посмотрела на нее. «А вы другая, малышка!» – Эл прижала к себе. «Спасибо!» Эйрон забрал Эл девочку. Лио доверилась ему. Димка подмигнул ей одним глазом и встретил приветливый взгляд. «Посмотрите на них!» – обратился Эйрон к Эл. «Здесь все, кого мы вывезли с планеты. Помните, о чем я говорил? Разве это не доказательство в вашу пользу?» Эл слабо улыбнулась. Она поняла, о чем он хотел ей сказать. «Кстати, есть юноша. Он утверждает, что видел вас во сне», — сообщил Эйрон. «Меня?» — удивилась Эл. «Да», — подтвердил Эйрон. Он подал знак рукой от огромной толпы. Из первых рядов отделился силуэт. Эл прикрыла ладонью губы, а потом широко улыбнулась. «Молин!» Юноша приблизился очень нерешительно. Он долго изучал ее лицо. «Да, я видел вас. Однажды. Очень ясно. Вы смотрели на меня, как теперь». Его голос дрожал от волнения. Он прятал руки и глаз от нее не сводил. «Ты его знаешь?» — шепнул Димка. «Заочно», — шепнула Эл через плечо, а потом обратилась к Молину. «Я прочла твои заметки. Можно сказать, что ты мне очень помог». Парень просиял. Эл вспомнила, как безмятежно он спал в хранилище, и еще не знал, что его скромные наблюдения сыграли не последнюю роль в спасении такой массы людей. «Значит, я вас все-таки видел», — сказал он. «Откуда я знаю о вас? Может, вы знаете ответ?» «Я смею лишь предположить, что это подсказала та частица Роланда, что ты носишь в себе. Помни, что ему ты обязан жизнью». «И вам», — решительно сказал Молин. «Мне в последнюю очередь». «Они считают иначе». И Эйрон обвел рукой зал. «Вы не хотите им что-нибудь сказать?» «Имею ли я право?» Эл умоляюще посмотрела на капитана. «Вполне». От волнения она стала покачиваться. Внимательный Димка мигом оказался за ее спиной. «Они ждали тебя, Эл, несколько часов. Нельзя оставлять их без внимания», — шепнул он. «Ну, напрягись». «Я не могу говорить», — сдавленным тоном сказала она. «Я не знаю, что им сказать. Я не умею». «Тогда сделай что-нибудь», — подсказал Рассел. «То, что поймет любой». Элла бежала взглядом ожидающий зал, и вдруг она вспомнила Роланда, житель Уэст, Красное Солнце и Море Огня. «Постарайтесь понять тот мир, в котором вам предстоит жить. Станьте его частью, и вы будете приняты», — выпалила она. Она удивилась, как громко прозвучал ее голос. Она поклонилась им, единственное, что пришло ей в голову. И они склонились в ответ. Вдруг стало так тихо, словно она стояла в пустоте. Эйрон вовремя вывел ее из зала, она чувствовала, что от напряжения силы почти иссякли, и она готова упасть. После всего, что произошло, ей хотелось остаться одной. Она даже Димку попросила уйти, но Лио настырно увязалась за ней. Эл осмотрела ее, погладила по голове. «Я догадываюсь, что ты хочешь мне сказать», — сказала Эл с улыбкой. «Да», — тихо ответила девочка. «И что же? Почему тебя больше не мучает вопрос, что ты другая? Ты не думала, что ты мутант, когда смотрела на людей?» Лио сощурила круглые глазки. «Я вообще об этом не думаю. Знаешь, мне стало все равно». Эл пожала плечами. «Я хожу, дышу, вижу, слышу. А то, что чуть иначе, то, что могу больше, что. Слушай, мудрый ребенок, а ты же ничего так просто не спрашиваешь. Лива вдруг хихикнула. Раньше Эл никогда не слышала, как она смеется. Что? Недоверчиво спросила Эл. А если я скажу, что ты необычный человек, но все-таки человек, ты обрадуешься? Спросила девочка. Что-то я не пойму, насторожилась Эл. Понимаешь, кивнула Лио. Вспомни, чего ты больше всего хотела перед смертью, то есть когда думала, что умираешь. Эл пришлось напрячь память. Я хотела стать обычным человеком и послать все подальше, озвучила Эл свою мысль. Но это несерьезно. И ты уверена, что можешь? Хитро спросила Лио. Все послать подальше. А ну, выкладывай свои секреты, Эл взяла Лио за плечи. Я теперь не читаю мысли. Ты всегда думала, что ты мутант. Как я. Как все мы. Но это не так. Ты другая, но ты человек. И всегда можешь быть человеком, пока будешь этого хотеть. А ты хочешь. Хочешь? Пищала девочка. Хочу, кивнула Эл. Ну и будь им. Ты будешь им настолько, насколько захочешь. Эл улыбнулась. Ты знаешь, а я тебе верю. Еще бы, когда я тебя обманывала, хихикнула девочка. Я тебе все знаю, забыла? Эл тихо рассмеялась. Ты же веришь в сказки. А у сказок всегда счастливый конец, кивнула Лио. Тут Эл вздохнула и подумала о земле. До счастливого конца еще надо добраться, заключила она.